Глава 5. Слово. Джаред Серторис спускался по тянущейся вдоль помещений для стражи узкой лестнице, массируя на ходу виски. Голова болела, ничего нового, но в этот раз боль была какая-то странная. Лоб будто сжимало в тисках, как если бы во сне ему впрыснули слабый нейротоксический газ. Жирная отрыжка завтрака только все усугубляла. Он проснулся еще до того, как его вызвали к начальнику тюрьмы. Отработав третью смену прошлой ночью, он завалился в койку ранним утром и погрузился в беспокойное забытье, но через 2 часа проснулся от резкой тишины. Мир будто слетел с оси вращений. Они опаздывали на 7 стандартных дней. Тогда почему двигатели замолчали? Серторис оделся, взял в буфете теплый каф с горячей котлетой из бантового мяса и пошагал в вестибюль, где располагался кабинет начальника тюрьмы, надеясь доковылять туда на автопилоте. Справа от него открылись двери турболифта. 3 стражника, Везе, Костин и еще какой-то розовощекий новичок вышли и пошли прямо за ним. Чтобы удобно разместиться в вестибюле, необходимо было идти гуськом. Серторис не нарушил шага и даже не обернулся на них. «Капитан, мы тут с ребятами!» — начал было Остин, затем вежливо замолчал. «Ну, мы, понимаете, интересуемся. Не могли бы вы пролить немного света на происходящее?» Серторис помотал головой, не оборачиваясь. «А что случилось?» «Я слышал, что оба двигателя взорвались», — встрял Везик. «Говорят, мы тут застряли, где-то в неизведанных регионах, и ждем буксир». «Севшая на мель баржа с зэками точно возглавляет список приоритетов империи». Остин едва сдерживал смех. «Проклятие!» — выругался Везик. «Хочешь сказать, они оставят нас здесь дрейфовать?» «Спроси у новичка!» Остин ткнул пальцем в розовощекого стражника, шагавшего перед ним. «Эй, Армитаж, как думаешь, нас спасут?» Он хихикнул, не дожидаясь ответа. «Он должен оценить драматизм!» «Это как раз по его артистической натуре, так, Армитаж?» Новобранец ничего не ответил, продолжая идти дальше. «Эй, новичок, сколько ты сегодня утром вертелся перед зеркалом? Надеешься произвести впечатление на доктора Коди?» «Хватит!» — гаркнул на них Серторис. «Прекратить шум, ясно?» После этого до самого кабинета начальника тюрьмы никто не разговаривал. Все в кабинете Клота было сделано так, чтобы он казался больше своих размеров. Светлые цвета, голофрески, колоссальных размеров прямоугольный иллюминатор, выходивший на испещренную звездами пустоту. Но на Серториса все это оказывало до странности подавляющее воздействие. Немногим раньше он заметил выбитый воксел в углу пустынного пейзажа над письменным столом Клота. Пропущенный стежок в цифровой ткани. С тех пор что-то в этой второсортной технологии казалось обманчивым. Вот и сейчас ему казалось, что чувство открытости мнимое. «Начнем с плохих новостей», — произнес Клод, стоя, как обычно, с руками за спиной и глядя в иллюминатор. «Двигатели сильно повреждены, вероятно, не ремонтопригодны. Уверен, вам известно, что до места назначения еще 7 дней пути». Один из стражников, вероятно, новичок, почти беззвучно простонал. Серторис расслышал, так как стоял рядом. «Однако», — продолжал начальник тюрьмы, — «в этом есть и положительная сторона». Клод повернулся к ним лицом. С первого взгляда его лицо обладало некой протокольной топорностью. Кривая угловатая верхняя губа, глаза с серым ободком и сине-сизые мешки, только что выбритых щек. Но если некоторое время пообщаться с ним, то начинаешь замечать под этой расчетливо скроенной внешней оболочкой нечто мягко бесхребетное и податливое существо, исходящее дрожью и беспокойством из-за того, что его вытащили на свет. «Навигационный компьютер опознал имперский корабль», — объявил Клод. «Звездный разрушитель в нашей же системе. Пока нам не удалось выйти на связь с ним, но у нас хватает мощности, чтобы подойти поближе». Здесь он остановился, видимо, ожидая аплодисментов или вздохов облегчения. Но Сарторис и другие продолжали молча на него смотреть. «Разрушитель?» — переспросил Остин. «И он не отвечает на наши позывные?» Клод ответил не сразу. Он коснулся подбородка, хорошенько потер его. Сарторис уже тысячи раз видел этот напыщенный и недовольный жест и по-своему его ненавидел. «Тут не все так просто», — сказал начальник тюрьмы. «Если верить биосканерам, на борту всего горстка живых». «Горстка — это сколько?» — поинтересовался Везик. «Человек 10 или 12». «10 или 12?» — Везик покачал головой. «Видимо, сканер неисправен. Одного экипажа на разрушителе должно быть 1000 человек, если не больше». «Спасибо», — сухо поблагодарил Клод. «Мне знакомы имперские стандарты». «Простите, сэр, но тут или наше оборудование неисправно, или...» «Или там происходит нечто непонятное», — в первый раз подал голос Сарторис и сам удивился собственной хрипоте. «Нечто, чего нам совершенно не нужно». Все оглянулись на него. Молчание показалось вечностью. Потом начальник тюрьмы откашлялся. «О чем это вы, капитан?» «Вряд ли империя бросит целый звездный разрушитель посреди космоса без серьезной причины». «Он прав», — поддержал Остин. «Возможно...» «Исследование внутренней атмосферы не выявило наличие каких-либо известных токсинов или загрязнений», — возразил Клод. «Конечно, всегда остается вероятность, что наши инструменты ошиблись с числом обитателей на борту. Мы считываем много переменных — электрическую активность мозга, пульс, движение. Любой из этих показателей может дать искаженную картину. В любом случае...» Он улыбнулся. Неубедительный розыгрыш, в котором должны были сработать невидимые нити и крюки с обеих сторон рта. «Самое главное, что мы можем снять оборудование для ремонта наших двигателей и лечь на курс, пока совсем не выбились из графика. Поэтому я отправляю разведгруппу, капитана Сарториса и рядовых, Остина, Везика и Армитажа, вместе с инженерами-механиками, чтобы они посмотрели, что можно снять. Стыковка в течение часа. Вопросы?» Вопросов не было. Клод отпустил всех, как обычно, просто повернувшись к ним спиной. Сарторис уже хотел было уйти вместе со всеми, но начальник тюрьмы окликнул его. «Капитан!» Замерев в дверях, Сарторис глубоко вздохнул. Головная боль ушла еще глубже, застучала еще сильнее, как разросшееся зубное воспаление в одной из передних пазух. Дверь закрылась за его спиной. В пространстве комнаты, которая резко сжалась, осталось только двое. «Я не совершаю ошибки, направляя вас вместе со всеми!» «Простите, сэр!» «Сэр!» На лице Клота опять заиграла улыбка, бледная тень предыдущей. «Давно я не слышал от вас этого слова, капитан!» «Мы не особо видимся в последнее время. Мне хорошо известно, что этот рейс вам особенно неприятен», — сказал Клод. Сарторис стал истово молиться про себя, чтобы начальник тюрьмы не стал опять тереть подбородок. В противном случае капитан уже не был так уверен, что не поддастся страстному желанию двинуть ему прямо по напыщенной и недовольной физиономией. «После произошедшего 2 недели назад я ждал вашего прошения об отставке, но оно пришло от доктора Коди». «Почему?» «Она видела, как вы хладнокровно убили заключенного». «Ее слово против моего». «Ваши устаревшие методики допроса больше не подходят, капитан. Империя расходует на вас намного больше, чем получает отдачи». «При всем уважении, сэр, Лонго был никто, воришка». «Этого мы больше никогда не узнаем, не так ли?» Сэр Турис чувствовал, что кулаки сжимаются сами, а ногти уже режут ладони, пронизывая кожу острейшей болью. «То есть вы не хотите, чтобы я участвовал в разведгруппе, господин начальник тюрьмы? Главное, скажите». «Напротив, считайте, что этим заданием вам дана возможность искупить свою вину, если не передо мной, то перед империей, которой мы оба многим обязаны. Это понятно?» «Да, сэр». Клод развернулся и внимательно посмотрел на него, будто искал признаки сарказма или издевки. За десятилетия службы Джаред Сарторис побывал в самых разных концах галактики и жил в условиях, каких не пожелаешь и самому лютому врагу. Он мог заснуть в таких местах и совершить такие неописуемые поступки, что готов был распродать себя на органы, лишь бы забыть. Простое «да, сэр» на этом фоне звучало не хуже, чем все остальное. «Значит, вам все ясно?» — спросил Клод. «Предельно», — ответил Сарторис. Клод церемонно повернулся к нему спиной. Кабинет начальника тюрьмы был намного больше любого другого помещения на барже, но для Сарториса и этого было мало. Когда его обдуло прохладным воздухом из коридора, он понял, что форма в подмышках полностью пропотела. Глава 6. Мертвые мальчики. «Будешь туда пялиться, — сказал Кейл, — обязательно покажется какая-нибудь мерзость». «Уже показалось». Трик сидел на привычном месте в камере и смотрел сквозь прутья. В камере напротив двое заключенных радианцев, которые сидели здесь еще до того, как они с Кейлом и отцом прибыли на баржу, стояли у решетки и смотрели злобными взглядами. Иногда они что-то бормотали друг другу на непонятном тригу языке, тыкали в него с братом пальцами и издавали шум, похожий на смех. В данный же момент они просто смотрели. Прошло почти 2 часа с тех пор, как на барже объявили режим строжайшей изоляции. Трик уже не помнил, когда все произошло. Это первое, что у тебя забирает империя, вместе со свободой. Чувство времени. Оно тебе уже не понадобится. Поэтому Трик ориентировался по ощущениям тела, когда пора есть, спать или тренироваться. Сейчас оно говорило, что нужно бояться. Шум из коридора был громче, чем можно было ожидать. Стоя у самых прутьев, Трик различал отдельные голоса пленников, рычащих на общегалактическом и тысячи других языков. Они требовали объяснить, почему баржа остановилась и когда вновь отправится в путь. Из-за отклонения от обычного распорядка у всех кружилась голова и возникало беспокойство. Кто-то требовал воды, другие — еды, третьи кричали и лопотали, истерично и невнятно смеясь. Откуда-то слышался зычный грудной рык. «Видимо, это был Вуки», — подумал Трик. Хотя по большей части те из них, кого он видел на борту, держались спокойно, если их не злить. Кто-то стучал металлическим предметом по стенкам своей камеры. Ровное и постоянное «бум-бум-бум». «Наверное, если долго слушать, можно сойти с ума», — подумал Трик. «Все, хватит!» — раздался голос стражника. «Если кто высунется, угодит прямо в карцер!» Повисла тишина. Кто-то зевнул. А затем истерично захохотал. Затем еще кто-то за ним. Дикий гортанный крик. И весь уровень оказался погребен под лавиной шума громче прежнего. Трик закрыл уши руками и снова повернулся к коридору, а потом удивленно отпрянул назад. «Уэмбли, ты меня напугал!» «Два мертвых мальчика», — сказал рядовой Уэмбли с искренним сожалением. «А ведь вы мне нравились! Приличные ребята! Чего не скажешь о большей части содержащегося здесь отребья! Но...» Стражник вздохнул. Это был толстяк уже далеко за 50, с обвисшим лицом, венами на носу и глубокими морщинами под водянистыми глазами. Эти глаза были созданы для слез, рот — для смеха, а плечи — для изъявления равнодушия. Уэмбли был ходячим чудом навязчивого самовыражения. «Мне вас точно будет не хватать!» «О чем это ты?» — склонил голову Кейл. Раздался щелчок, и синтетический голос зажужжал откуда-то из-за головы Уэмбли. «Разве вы не слышали? Ормис назначил награду в 10 000 кредитов за ваши головы!» Трик глянул на стоящего за спиной Уэмбли дроида BLX. По какой-то непонятной причине рабочий дроид усыновил стражника и всюду следовал за ним по пятам. По какой-то столь же туманной причине Уэмбли это ему разрешал. Будучи одним из старших офицеров на чистилище, он по уставу должен был держать при себе дроида-ассистента, хотя Трик не знал ни одного стражника, включая капитана Сарториса, который бы терпел такую компанию. 10 000! — переспросил Кейл со своей койки. — Они у него есть! «Не говорите, что удивлены!» Лицо Уэмбли исказилось от боли, и он скрестил руки на огромном животе, будто у него возникло расстройство желудка от их запирательств. «Вы изуродовали ему половину лица! Чего вы ожидали?» «Не лучшую половину!» Кейл хлопнулся на свою койку со сдавленным стоном. «Сейчас он наверняка выглядит даже красивее!» «Весьма в этом сомневаюсь», — встрял BLX. «По своему опыту...» Уэмбли без размышлений прервал дроида. «Красивее, значит? Не забудьте ему об этом сказать, когда его подручные переломят вам шеи». Он глянул через коридор на радианцев, уставившихся сквозь прутья. Трик вдруг понял, почему они так внимательно смотрят. Видимо, прикидывают, как потратят 10 000 кредитов. «Эй, Уэмбли, ты же стражник!» — напомнил он. «Разве ты не должен нас охранять?» «Неплохо придумано, детка. Не забудь записать. Если вы сами не заметили, в нашей должностной инструкции не значится не давать разным противоправным элементам друг друга мочить. Начальник тюрьмы считает, что так мы только спасаем империю от лишних проблем». Он махнул пухлой рукой на уровень снаружи камеры. «Что касается остальных твоих коллег, едва отменят режим изоляции, считай, сезон охоты на вас открыт». «И ты ничего не можешь с этим поделать?» — спросил Трик. «Эй, я же вас предупредил, не так ли?» «Да, предупредил», — отозвался BLX. «И не без риска для своего благополучия. Если капитан Сарторис узнает...» «Слушай», — сказал Уэмбли уже другим, чуть ли не виноватым голосом, «сейчас у меня другие заботы. Мы отправляем группу на Звездный Разрушитель. Начальник тюрьмы ничего не рассказывает, но...» «Подожди-ка», — прервал его Кейл, — «Звездный Разрушитель?» «Навигационный компьютер. Обнаружил брошенный дрейфующий корабль. Мы только что состыковались. Клод посылает группу за запчастями. Если они не найдут что-нибудь для починки двигателей, кто знает, сколько нам еще тут сидеть». «Кстати, сэр», — опять встрял БЛХ, — «если не ошибаюсь, этим вечером мне нужно принять масляную ванну. Если вы обойдетесь без меня час-другой, если нет, я мог бы...» «Иди», — сухо ответил Уэмбли и повернулся к Кейлу и Тригу. «Слушайте, мне нужно смываться. Сделайте одолжение, не высовывайтесь, ладно? Я сделаю все, чтобы вы остались живы, пока мы не доберемся до места». «Спасибо», — кивнул Кейл, в этот раз с искренней благодарностью. «Я знаю, ты здорово рисковал, уже тем, что пришел повидать нас. Мы это ценим. Так, Трик?» «Что?» — Трик поднял голову. «А, да, правильно». Стражник покачал головой и опять обратился к Кейлу. «Ты уж пригляди за ним, ладно?» «Всенепременно!» Уэмбли поджал губы. «Зайду к тебе за очередной порцией хамства, когда соскучусь по такому обращению. Если ты, конечно, до этого доживешь, в чем очень сомневаюсь». Он развернулся и пошел в развалочку, что-то напевая про себя. Мужчина с широкой костью, чье необъятное тело по-своему взаимодействовало с вращательными процессами Вселенной. Дроид БЛХ послушно последовал за ним. Когда стражники-дроид скрылись за углом, Триг опять перевел взгляд на камеру напротив. Радианцы продолжали пялиться на него через коридор.